Эпилог. Белль. Ты знала, что во время спаривания самец и самка рыбы-удильщика срастаются друг с другом и навсегда остаются единым организмом? Когда парень-удильщик находит готовую к спариванию самку, он впивается в нее и сливается с ней. Он лишается глаз и множества внутренних органов, пока у них не образуется общая кровеносная система. Девон ласково гладит меня по руке, глядя со своего места возле моей больничной койки. «Ух ты!» — сухо отвечаю я, затаив дыхание, чтобы унять боль. «Звучит знакомо». Я поворачиваюсь к медсестре, притворяюсь, что меня здесь нет, которая широко улыбается нам обоим, будто это она сейчас рожает, и кладет мою медицинскую карту обратно на край койки. Я только что снова почувствовала схватку, и это выдалось очень болезненной. Такой болезненной, что я подумала, мой живот треснет пополам. «Когда приедет доктор Бьорн?» — требовательно спрашивает Девон, побуждая принять меры. «Моей жене больно». «Ваша жена не первая рожающая женщина», — спокойно замечает медсестра, «сейчас получу по физиономии». Она подходит и снова взбивает мои подушки. Два врача приходили ее осмотреть и сказали, что все в полном порядке. Доктор Бьорн попал в небольшую пробку. Он прибудет через несколько минут. Вы всегда можете прибегнуть к эпидуральной анестезии. Вы шутите? Я хочу, чтобы ребенок знал, как сильно я страдала из-за нее, и потом вечно ей это припоминать. Медсестра смеется. Не знаю почему. Я-то не шучу. Милая, все нормально. Еще есть время, воркует Девон, убирая волосы с моего лица. Жест милый и романтичный, но я вот-вот безо всяких лекарств вытолкну из себя человека в 3,5 килограмма. Я смахиваю его руку. Иди и приведи мне доктора Бьорна. Как пожелаете, миссис Уайтхолл. Он выбегает из палаты, хотя не так быстро, как мне хотелось бы. И я остаюсь с медсестрой, гляжу как на сумасшедшую. Мы с Девоном поженились вскоре после того, как вернулись из Англии. Прошла маленькая семейная церемония в Мадам Хаус. Подружки-невесты были в красном нижнем белье и подвязках, и ни черта не могли возразить по этому поводу. Моя свадьба — мои правила. Сэм Бреннан чуть не разнес все стены в зале, когда увидел, как его жена в одном нижнем белье ведет меня к алтарю. Между нами все прекрасно. Почти слишком прекрасно. Порой я просыпаюсь по утрам и думаю, сегодня я точно все испорчу и брошу его. А еще чаще. Сегодня он точно от меня уйдет. Думаю, что он наконец поймет, что я слишком сильно травмирована, слишком сильно сломлена или попросту слишком невыносима. Но почему-то ни то, ни другое так и не происходит, и каждый мой день заканчивается одинаково. Я лежу, прижавшись к мужу, мы пересказываем друг другу истории и события минувшего дня, смотрим телевизор, смеемся и шаг за шагом все лучше узнаем друг друга. Я знаю, что наступит день, когда я, наконец, перестану беспокоиться о том, что Девон тоже меня ранит. Возможно, этот день настанет не сегодня и даже не завтра, но он придет. В конце концов, Девон Уайтхолл — мужчина, который преподал мне самый важный в жизни урок. Можно не терять веру. «Я нашел тебе врача». Девон влетает в палату, тяжело дыша. «И не абы какого, а знакомого?» «Это доктор Бьорн?» — рявкаю я, извиваясь на больничной койке. «Мне кажется, или ребенок уже наполовину вылез?» Между моих ног что-то происходит, но по очевидным причинам я не могу наклониться и посмотреть. «Лучше», — говорит Девон и встает передо мной вместе с Эшлинг. Мое лицо мрачнеет. Я не дам этой сучке увидеть мою вагину. Но она уже идет к небольшой раковине, моет руки и надевает пару новых медицинских перчаток. Видала и похуже. О, я не это имела в виду. Выглядит она потрясающе. Просто я не уверена, что готова перевести наши отношения на новый уровень. Фыркаю я. Но снова начинаются схватки, и я кричу. Девон и Эшлинг бросаются ко мне. «Мечта», — произносит Девон с болью в голосе, нежно стирая пот у меня со лба. «Я сожалею, что поставил тебя в такое положение. Ты ставил меня не в один десяток других. Поэтому мы здесь и оказались», — язвлю я. «Все еще не хочешь моей помощи?» Эшлинг приподнимает брови. «Я с радостью позову другого врача». «Доктор Лин пришла». Не к месту встревает медсестра, тебя никто не спрашивал. «Я не знаю никакого доктора Лин. А доктор Бьорн явно слишком занят тем, что преодолевает бостонские пробки». «Ладно». Я взмахиваю руками. «Ладно. Вытащи уже из меня ребенка, Эш». Девон хватает меня за руку. Эшлинг берется за дело, и 20 минут спустя, как раз когда в палату, рассыпаясь в извинениях, входит доктор Бьорн, на свет появляется Никола Зара Констанс Уайтхолл. И пока вы не спросили, да, конечно же, я добавила Констанс, чтобы все точно знали, что она королевских кровей. Я не преувеличиваю, когда говорю, что моя новорожденная малышка самая красивая из всех, кого я видела. С гладкой розовой кожей, яркими глазами и розовыми губками. Она хрупкая, невинная, безупречная. Я хочу защитить ее от любого зла. Знаю, что это невозможно, но, по крайней мере, пока мне это по силам. Позже, когда она станет старше, я смогу лишь постараться вырастить ее такой же сильной, как ее мать. Господи, она так похожа на свою маму. Девон целует меня, потом Николу, а затем крепко обнимает Эшлинг. Держа на руках свою прекрасную малышку, пока за дверью ждут мои друзья и семья, я понимаю одно. Хорошо не будет, потому что все уже и так идеально. Девон. 6 месяцев спустя. Я жертвую замок Уайтхолл-Корт фонду «Английское наследие». В нем откроют музей. Какая-то часть меня, совсем крошечная часть, опечалена тем, что я отказался от титула маркиза. Что не приеду в Англию, чтобы Никола непременно унаследовала какой-нибудь титул. Но в целом я рад, что распрощался с этим местом, которое никогда не мог по-настоящему назвать своим домом. Никола быстро растет. Сейчас она уже щеголяет копной светлых кудряшек, которые подозрительно напоминают лапшу рамен. Пытается вонзиться деснами во все, до чего дотягивается своими пухлыми ручками, и вообще она само очарование. Месяц назад Эммабель вернулась к работе. Она назначила Росса менеджером Мадам Хаус и теперь сосредоточилась на своем новом начинании. Открыла некоммерческую организацию для женщин и мужчин, подвергшихся сексуальному насилию, в которой предоставляют терапию, помогают найти работу и снова встать на ноги. Новая секретарша Белль, которая пришла на смену Саймону и занимается документами и административной работой, Донна Хаммонд, бывшая Фрэнка. Она тоже родила малыша. Его зовут Томас, и порой, когда они с Николой оказываются в одном помещении, то пристально смотрят друг на друга широко открытыми глазами, будто говоря: «Погоди, ты тоже крошечный человек». Сейчас я забираю жену из дома ее родителей, а Никола безмятежно спит на заднем сидении Бентли. Я замечаю тестя, который поливает цветы возле крыльца, и опускаю стекло с пассажирской стороны. «Привет, Джон. Скажешь, Белль, что я жду снаружи?» Он отрывает взгляд от цветов, улыбается и кивает. Бросив шланг на газон, Джон заходит в дом и возвращается с моей женой. Они идут под руку. Джон открывает ей пассажирскую дверь и, поцеловав висок, отходит от машины. «Поезжай осторожно», — велит он с улыбкой, поглядывая на Никулу, которая находится на заднем сиденье. «Она так быстро растет?» «Как и все дети», — бормочет Белль. «Я люблю тебя, Белли Белль». «Я тоже тебя люблю, папуля». «Мы с Белль едем в международный аэропорт Логан. Весь путь у меня сводит живот». «Все будет нормально», — уверяет Белль, гладя меня по бедру. «Я знаю. Просто прошло уже немало времени». «Она по-прежнему твоя семья», — замечает моя жена. «Это я тоже знаю». Когда мы приезжаем в аэропорт, отстегиваем Николу от автокресла и сажаем ее в переноску, надетую на Белль, моя жена машинально направляется к лестнице, ведущей от парковки на главный этаж. «Нет». Я беру ее за руку и сжимаю. «Давай поедем на лифте». Белль резко оборачивается, нахмурив брови. «Ты уверен?» «Уверен, дорогая». Мы ждем у нужного выхода. И хотя я оставил все семейные беды в прошлом, все равно весь как на иголках. Вскоре после того, как я начал распоряжаться поместьем, кухонный лифт опечатали. Это помогло мне облегчить вызванную клаустрофобией тревожность, но не в полной мере. Когда Сесилия позвонила и спросила, можно ли ей приехать и посмотреть на малышку Николу, я согласился. В конце концов, она не такая, как мои мать и отец. Она никогда не пыталась меня убить. Когда я спросил Белль, не стоит ли мне оплатить перелет и проживание Сесилии, она ответила, «Ни в коем случае. Позволь ей показать тебе, что она изменилась». И она правда изменилась. Сесилия сама полностью оплатила поездку на деньги, которые зарабатывает в библиотеке возле своего университета. Она стала другой. Когда я вижу, как моя сестра выходит из ворот терминала, я бросаюсь к ней, чувствуя легкость на сердце. Она выглядит так же, может, только сбросила пару килограммов, но ее улыбка изменилась, стала искренней, беззаботной. Мы встречаемся на полпути, заключаем друг друга в крепкие объятия, и она плачет, уткнувшись мне в плечо. Я позволяю ей. Знаю, что она тоже чувствует себя осиротевшей. Ведь когда все было улажено, Урсула отвернулась и от нее тоже, и уехала жить в Лондон к подруге. «Спасибо, что дал мне еще один шанс», — бормочет Сесилия, уткнувшись мне в плечо. «Спасибо, что захотела его». Я чувствую, как моя жена опускает ладонь мне на спину, поддерживая меня, обнимая, следя, чтобы я никогда не лишался равновесия. «Идем», — тихо говорит Белль. «Давай создадим новые семейные воспоминания». И мы их создаем.